Глава восьмая. «Дружище, а ночевал ли ты когда-нибудь раньше в торговом центре?» Откинувшись на спинку старого кресла на колесиках, спросил я у Олега. А затем откусил огромный кусок фермерской брауншвейгской колбасы из мраморной говядины. «Мм, вкуснотища!» Я уже успел разобраться, что в моем новом мире колбасы и сосиски частенько бывают на вкус как мозги Накера, а по составу как его дерьмо. Но если не мелочиться и потратить время, то можно выбрать достойные варианты. Правда, они стоят обычно раза в 2-3 дороже своих более популярных и разрекламированных собратьев. Олег оторвался от копченого балыка, который ел в прикуску с лепешкой из тандыра, и удивленно ответил. «Нет, а ты, Макс?» «Вот и я нет», — усмехнулся я, залпом осушив полбутылки клюквенного морса. Рассказывать ему, что в прошлой жизни я месяц жил на продуктовом базаре, я не стал. Тогда у меня был заказ на ликвидацию того, кто пожирает по ночам товар. Честно говоря, думал, что развлекусь и отдохну, но вскоре начали пожирать еще и грузчиков, продавцов, охранников, сварливую тетку Изольду, хотя этому все больше порадовались. В итоге пришлось мне взяться за работу всерьез. Моей целью оказался какой-то чересчур эволюционировавший жировик. Жировиков очень сложно убить, ибо после смерти они превращаются в крохотные жирные пятнышки. Если хоть одно не вывести, то жировик может через время восстановиться и опять начать жрать все, что влезет в его бездонную пасть. Так вот, тот эволюционировавший тип умел разваливаться на жирные пятна еще до смерти, поэтому его было сложно обнаружить. Надеюсь, в моем новом торговом центре таких мерзких чудищ нет. Но что в нем точно есть, так это 3 этажа, забитых арендаторами. А большую часть первого этажа занимает модный эко-рынок с обширной ресторанной зоной. Но так как сейчас кроме нас с Олегом людей в ТЦ нет, в мелких ресторанчиках ничего не закажешь. Поэтому мы со Змеем прошлись по прилавкам и выбрали то, что приглянулось. Разумеется, деньги за такие вот бесконтактные покупки я оставил. Нельзя обворовывать собственных же арендаторов. Хм, а ведь еще договора аренды переделывать. Бедный Виталик. Ну ничего, его жена Лариса таки созрела и уволилась из администрации. Она уже понемногу помогает мужу и скоро сможет полностью сконцентрироваться на наших делах. «Слушай, Макс, а нам долго тут сидеть?» Обведя взглядом комнату охраны, спросил меня Змей. Я вздохнул и наставительно поднял указательный палец. «Мы не сидим, а обозначаем свое присутствие. Одного транспаранта мало. Вдруг его чудесным образом ветром сдует в неизвестном направлении. Придут жуковы и такие, опа, смотрите, ТЦ пустой. А чего пустой? Сейчас полный будет. И займут мой ТЦ. Мне этого так не хочется, ты б знал». Олег хмыкнул и произнес. «Если так случится, то потом вдруг копа, и нет ни рода Жуковых, ни их союзников, ни фракции царевича Евгения. Вообще никого нет, лишь хтонические сущности бороздят просторы хаоса», — задумчиво проговорил я, глядя на Змея. «Это он сейчас шутил или настолько в меня поверил, что думает, что могу целые фракции разматывать в одиночку? А могу ли я? Хм. В любом случае Певга жалко». «Вы оба неправильно используете слово «опа»!» Оторвавшись от чашки с козьим молоком, изрекла Фая и осуждающе посмотрела на нас. «Да уж, балаган! О, люди идут!» «Смотри!» — усмехнулся я, указав на один из мониторов, транслировавших изображение с камер наружного наблюдения. «Гвардия Жуковых?» «Они самые. Пойдем, что ли, поздороваемся?» Олег для солидности призвал свой новенький доспех и шлем. Выглядел мой друг сейчас внушительно, весь в огненных тонах, эдакий воин пламени идет карать злодеев. Мы вышли на улицу через боковую служебную дверь ТЦ и направились к центру парковки. Гвардейцы Жуковых напряженно оглядывались по сторонам. Зрелище, конечно, впечатляющее. Тут асфальт провалился, тут сгоревший внедорожник, тут у здания стена опалена. А еще то тут, то там тела валяются. Да уж, наводить здесь порядок придется. И небольшой ремонт косметический нужно бы сделать. Опять траты. «Ваше благородие, приветствую вас на моей земле». Добродушно улыбаясь, я помахал крепенькому мужику с длинными усами. Я сразу узнал его. Глава баронского рода Жуковых, Тимофей Аркадьевич, собственной персоной. «При всем уважении, Максим Константинович, эта земля еще не ваша», — сухо произнес он. «Да ладно вам», — я безразлично махнул рукой. «Это ведь всего лишь условности и бюрократия». А затем прекратил улыбаться и холодно произнес. «Этот ТЦ будет моим. По праву». «По праву?» — фыркнул барон. «По какому праву вы влезли в мое сражение? Вам известно, что моя гвардия провела долгую и скрупулезную работу перед захватом этого торгового центра, что мы уничтожили командира гвардии врага и подкрепление, которое он мог прислать сюда. Мы приготовили плацдарм для быстрого захвата этого объекта, но вы самым наглым образом вторглись сюда, пришли на все готовенькое и...» Барон замолчал, изумленно выпучив глаза. «Похоже, у моего лица сейчас весьма красноречивое выражение, да и само пространство вокруг нас как-то потяжелело». «Давай сожжем его!» — воинственно заверещала Фая, прекрасно чувствуя мое настроение. Я скрипнул зубами и как можно добродушнее произнес. «Но все готовенькое. Мы? Серьезно? Вам хватает наглости обвинять меня и моего друга в слабости и трусости после того, как мы вдвоем уничтожили сотню гвардейцев? В самом деле? А вы не задумывались, почему вам так легко далась эта война? Только ли потому, что рядом с вами были союзники из фракции? А, ваше благородие? Или, может быть, потому что Хорькины лишились как минимум половины боевой мощи до того, как вы вступили в войну?» На последних словах я практически уперся своим лбом в лоб побледневшему Жукову. Барон дернулся и мотнул головой. «Вы поступили бесчестно. Я это так не оставлю», — заявил он. «Пожалуйста», — хмыкнул я. «Можем прямо сейчас разобраться, если вам угодно. Один на один, двое против толпы. Выбирайте формат». Барон начал хмуро переводить взгляд с меня на Олега и обратно. Я чувствовал вспыхнувшую в нем жажду убийства. Его гвардейцы снимали автоматы с предохранителей, напитывали энергией свои покровы. «Вы поступили очень бесчестно», — взяв себя в руки, повторил он. «Я не знаю, почему его высочество так заинтересован в вас, но будьте уверены, я больше не считаю ни вас, ни ваших соратников своими гостями. И даже заинтересованность его высочества не сможет заставить меня изменить мое мнение. Пользуясь своим правом, прописанным в договоре аренды, я разрываю договор в одностороннем порядке. Вы перестаете считаться жителями ЖК «Жуковка». Он едва ли не топнул от злости. «Хм, а если я сейчас позвоню Певгу и скажу ему, что на Максимку наезжают, барон Жуков будет передо мной на коленях извиняться? Или вообще сразу подарит мне апартаменты, которые я занимаю? Делать это, конечно, не буду. Просто забавно смотреть, как этот барон расхрабрился, когда Певка далеко. Ишь ты, даже его высочество не сможет заставить меня. Не за себя, за Женю обидно. Ну да ладно, братик у меня большой и сам разберется». Прогнав все эти мысли в голове, я лишь усмехнулся. На самом деле мне и самому хотелось съехать с Жуковки. Мое нутро вольного воителя воет волком, стоит лишь подумать, что часть врагов не приходит за моей головой лишь потому, что я живу на чужой территории. Я будто бы в самом деле прячусь за именем Жуковых. Да здравствует жизнь в палатках. Ну, или в руинах, пока не решил, где будет моя спальня. Но в любом случае жить я теперь буду на своей земле. «По договору вы должны выплатить нам компенсацию», — припомнил я. «Нельзя просто так взять и выставить дорогого гостя за дверь». «Будет вам компенсация», — рявкнул барон и, не сдержавшись, добавил. «Подавитесь». «Не подавимся, не переживайте», — улыбнулся я. А еще у нас есть 3 суток, чтобы собрать вещички». «Все верно. Я держу свое слово». «Какой вы молодец, ваше благородие! Просто образец чести и благородства!» Он покраснел, из ушей уже почти повалил дым, а от него самого разило жаждой крови. Убить он меня хотел с особой жестокостью. И все же смог быстро взять эмоции под контроль. «Не смею вас больше задерживать. Мы уезжаем и открываем путь к вашему торговому центру. Обороняться дальше вам придется самостоятельно». Выдал на прощание этот усатый крепыш и, развернувшись, зашагал к своему тигру. «Ты разозлил моего песика. Фу, таким быть, Максимка. Нужно уметь дружить с людьми». Именно таким сообщением царевич Евгений отреагировал на мой небольшой конфликт с бароном. «Нет, ну, если Певк сам заикнулся, то пожалуйста». Он сказал, что даже ты не сможешь изменить его решение. Такое вот обиженка. «Вот как? Прямо так и сказал? Какой непослушный песик. А хочешь, я заставлю его надеть костюм собаки и прийти к тебе извиняться на коленях?» Прочитав это, я усмехнулся и тут же ответил. «И вот этот вот человек мне пишет, что я не умею дружить с людьми. Дорожить нужно своими вассалами, Женя». «А я и дорожу, но некоторые братья мне дороже», — написал он без каких-либо смайликов. После такого мне даже подкалывать его не захотелось. Я со всей серьезностью попросил Евгения не вмешиваться в мои отношения с Жуковыми. Ну, а еще сообщил ему, что если кто-то из его вассалов объявит мне войну, я сомневаться не буду и приму вызов. «Буду держать своих мальчиков подальше от тебя, злюка», — ответил на это Певк. «Макс, смотри, еще гости!» — позвал меня Олег, когда я закончил переписываться с братцем. По парковке проехала черная блестящая «Волга-делец». Не такая крутая тачка, как «Прима», но вполне себе достойный автомобиль для тех, кто любит комфорт. Машина целенаправленно двигалась к служебному входу. Я с интересом наблюдал за ней через камеры, гадая, кого же к нам занесла нелегкая. «Ух ты! Сиди, Олег, пойду встречу!» Когда я открыл служебную дверь, на небольшом крылечке уже стояла красивая девушка в черной форме ОКЖ с погонами капитана на плечах. Ее ореховые волосы были собраны в высокий хвост на затылке. «Отлично выглядишь», — поприветствовал я Лизу. «Спасибо, а вот тебе бы отдохнуть не помешало», — с едва заметной полуулыбкой проворчала она. «Когда-нибудь непременно». Кивнул я и, не удержавшись, покосился в сторону уезжающей «Волги». «Кто тебя привез? На таксиста не похож». Лиза чуть прищурилась. Улыбка ее стала хитрой и самодовольной. «А ты с какой целью интересуешься?» — спросила она. «Неужели ревнуешь?» Последнее слово девушка пропела, явно наслаждаясь его звучанием. «Нет», — отозвался я, не собираясь тешить ее самолюбие. «Просто хочу знать, с кем ты так поздно катаешься. Я же должен знать, кто занимается расследованием покушений на мою скромную персону». «Фу!» — выдала она свое фирменное и закатила глаза. «Скромности у тебя не меньше, чем у профессиональной проститутки с 20-летним стажем», — заявила она, нагло проходя мимо меня в коридор торгового центра. «Зря ты так, Лиза», — закрыв дверь, сказал я ей в спину. «Несмотря на профессию, эти дамы бывают очень скромные и ранимые». Капитанша остановилась и резко обернулась, уставившись на меня через плечо. «Откуда знаешь?» — холодно спросила она. Я расплылся в довольной улыбке и произнес. «А ты с какой целью интересуешься?» «Фу!» — было мне содержательным ответом. В комнате охраны девушка приветливо поздоровалась с Олегом, а затем замерла, глядя на недоеденный кусок колбасы. Столько вожделения было в ее глазах, что я без лишних разговоров взял Лизу за руку и потащил за собой. «Куда мы идем?» — через несколько секунд спросила она, но руку не вырвала. «В мой маленький рай», — ответил я честно. И вскоре мы оказались на пустом крытом базаре. Я подозревал, что мне еще захочется поесть, так что свет не гасил. Ну а что? Пока верный лист не подписан, за коммуналку платят Хорькины. «Выбирай все, что хочешь. Широким жестом обвел я базар. Я угощаю. В глазах девушки тут же зажегся щенячий восторг. Как же тепло она на меня посмотрела. Я вмиг стал для нее самым лучшим человеком на свете. Ну, на ближайшие несколько минут, по крайней мере. Глядя на то, как Лиза мечется от прилавка к прилавку, я испытывал некое умиротворение. Устала моя капитанша за день. По сути, сейчас глубокая ночь, почти утро, а она в рабочей форме. Явно же ее трудовой день со вчера не заканчивался. Она хоть обедала или не было времени. При этом я не врал и не преувеличивал, когда говорил, что Лиза отлично выглядит. Как ей это удается? Только ли в запасах энергии секрет? Ведьма не иначе. Эх, люблю я ведьм. Помню, в прошлой жизни как-то попал к ним на шабаш. В тот год шабаш у ведьм затянулся, а меня мои друзья долго найти не могли. «Хорошие у тебя самки, оппа!» — прервала мои размышления Фая. «Пожрать гораздо, а значит и потомство сильное дадут. Но тебе надо будет обязательно огромный амбар предусмотреть, чтобы всех их прокормить». Зверюга говорила на полном серьезе и искренне делилась со мной своей житейской мудростью. Пришлось ей на это сказать спасибо. «Ух ты, а это еще что?» Я с любопытством уставился на то, как, зайдя за стойку небольшой кофейни-кондитерской, Лиза начала со знанием дела что-то крутить в кофеварке. Вот она выбирает зерна, нюхая запасы. «Ага, не понравилось». Пулей девушка вылетела из этого отдельчика и понеслась туда, где продавали чай и кофе. Кучу банок с зернами она переоткрывала, но в итоге что-то выбрала и вернулась к кофеварке. «Что?» — смутилась Лиза, поймав мой взгляд. «По долгу службы мне доводилось быть баристой. Хочется верить, что я в этом деле разбираюсь. Отнеси поднос, пожалуйста, к столам». Девушка указала на продукты, которые она натащила из разных отдельчиков. В итоге минут через 15 Лиза накрыла поистине царскую поляну из подручных материалов. Салатики, нарезки, десерты. Это тебе не палку колбасы целиком грызть. Мне только и оставалось, что ходить и раскладывать подкассовые аппараты продуктовых отделов тысячные купюры. Благо этого добра у меня в пространственном кармане хватало. Да-да, у меня имеются неучтенные запасы наличности, о которых даже Виталий не знает. В конце концов мы уселись за стол. Я потянулся к чашечке горячего кофе. Утро, еще можно и... «О боги, Лиза, ты прекрасна!» — выпалил я после первого же глотка. «Это лучший кофе из тех, что мне доводилось когда-либо пить». Девушка, и без того державшая спину ровно, как истинная аристократка, выпрямилась еще сильнее, отчего стала выглядеть более величественно. На ее губах застыла победная улыбка. «Цени, мало кому удается отведать мой кофе». «Ценю», — серьезно кивнул я и снова припал губами к чашке. «Ты добавила корицу? Как неожиданно». «Есть такая примета, что если каждый четверг пить кофе с корицей, то будет больше денег», — усмехнулась девушка. Я посмотрел на божественный кофе уже другим взглядом. Сколько нужно кружек выпить, чтобы хватило на ремонт всего моего имения? Мне было легко общаться с Лизой, а ей со мной. Она хоть и пыталась держать маску эдакой высокомерной недотроги, я чувствовал, что маска эта не настоящая. Просто привычка, которая может показаться весьма милой, если ты понимаешь, что на самом деле человек относится к тебе хорошо. Я не спешил переходить к серьезным разговорам, дав девушке время отдохнуть после работы и наесться. И вот когда Лиза сходила до кофеварки и вернулась с двумя новыми чашками кофе, она сама произнесла: «Твое имя теперь у всех на слуху, Максим. Отличился во время нападений гарпий, теперь вот объявил войну графскому роду и...» Она оглядела базар. «Судя по всему, одержал победу. Ведь общественность скоро узнает, что ты вот-вот получишь второй ранг стража. Я ведь правильно понимаю?» «Ага», — кивнул я и посмотрел на часы. «Последняя закрытая моей группы аномалия скоро исчезнет. ЕБС полноценно мне начислится. Я официально перевалю за 1000 ОБС». «Поздравляю!» «Спасибо». Несколько секунд мы молчали. Лиза, медленно попивая кофе, внимательно смотрела на меня. Затем она резко спросила. «Жить тебе станет еще сложнее, Максим. Ты не надумала к кому-нибудь присоединиться? Обрести покровителя?» «Нет, спасибо. Я и так прекрасно справляюсь». Девушка еще несколько секунд буравила меня взглядом, а затем усмехнулась. «Рада слышать. Кстати, я идентифицировала тех, кто на тебя напал. Малая наемническая группа и единство стихий. Собственно, всех членов группы мы и убили. Группа была интернациональная, базировалась в Багдаде. Кто их нанял, узнать мне не удалось, но, полагаю, ответ и так понятен». Она выразительно уставилась на меня, будто бы желая, чтобы я продолжил ее мысль. «Булатовы», — ответил я сдержанно. «Уверен, именно с их подачи и Хорькины меня хотели убить. Это забавно, учитывая, что ни Хорькиным, ни Булатовым изначально я не вредил. А теперь одни почти уничтожены, а другие тратят средства и жизни союзников впустую». Я усмехнулся. «Когда ты так говоришь и при этом смеешься, то выглядишь как самый настоящий злодей, Максим», — напряженно произнесла девушка. «Что ты, я добро, просто с кулаками». «Ну, а что насчет той сыворотки? Ты изучила ее? Какой гадостью хотели напичкать нашу подругу-герцогиню?» «Твою подругу-герцогиню», — пробурчала Лиза, но тут же подобралась и продолжила. «Средство новое, аналогов не имеет, создано из твари аномалии. Эффект...» — она поморщилась и покачала головой. «Зараженный теряет возможность управлять своим телом. Обмикает, как мокрый сухарь. Но, мне кажется, это еще не все. Нужно больше исследований. Одно я могу сказать наверняка, Максим. За Анжуйской Захаровой тогда тоже пришли наемники. А это средство им дал заказчик, как ты сказал. Кто из родов мог изобрести подобное, ты знаешь?» «С чего бы мне знать?» — хмыкнул я. Она прищурилась, а затем быстро произнесла. «Происходит что-то странное, Максим. Что-то непонятное творится в Новосибирске. Мне кажется, все это связано друг с другом. Даже нападение гарпий на царевича Дмитрия и покушение на Анжуйских Захаровых — все это звенья одной цепи. И во всех этих происшествиях, так или иначе, замешан ты». «Стоп, стоп, стоп, подруга!» Я аж подскочил со стула. «Ты что, меня обвиняешь?» «Нет», — мотнула она головой, а затем усмехнулась и добавила. «Ты предпочитаешь идти напролом, а не путем сложных махинаций и интриг. Но я не удивлюсь, если узнаю, что ты в курсе некоторых деталей, неизвестных нам». Я откинулся на спинку пластикового стула и крепко задумался. «Правда, ненадолго. Кое-что для себя я уже успел решить». «Один вопрос, Лиза», — поднял я руку. «Слушаю», — с самым серьезным видом ответила капитан Окаже. «Ты сказала нападение гарпий на царевича. Оговорилась?» Лиза нахмурилась так, что ее брови почти сошлись на переносице. «Раз ты это спрашиваешь, значит, пришел к тем же выводам, что и я?» — медленно спросила она. «Возможно», — я улыбнулся. «А какие у тебя выводы?» Девушка вскочила на ноги и начала шагами измерять зону ресторации. Остановившись метрах в пяти от меня, резко обернулась, обожгла меня пылающим взглядом и яростно выпалила. «Ты знаешь, как они управляют тварями?» «Возможно», — улыбнулся я еще сильнее. Лиза сорвалась с места и подлетела ко мне, схватила меня за руки и заглянула в глаза. «Ты поможешь мне распутать это дело?» «Тебе?» — спросил я без улыбки. «Или окаже?» «Мне», — решительно кивнула она. «Тебе я могу помочь, Лиза», — задумчиво ответил я и через секунду, широко улыбнувшись, произнес. «А теперь поговорим о моей награде».